Глава 25. Уже давно стемнело. На поляне за отелем заметно прибавилось народу, и высокая сцена на фоне ночного неба горела. Светились лазеры, вращались световые пушки, и ночь разрезали яркие лучи стробоскопов и прожекторов. Сейчас как раз выступала известная рок-группа «Саспенс», заявленный хедлайнер фестиваля, и перед сценой туманом растекался ультрафиолет. «Саспенс! Саспенс!» Свист и ор. Крики и слова песни. Довольная толпа бесновалась под будоражащий округу рок. Я вклинился в середину и стал проталкиваться вперед сквозь парочки компаний, оглядываясь по сторонам. Меня словно что-то вело, не давая остановиться. Ближе к сцене ряды молодежи смыкались плотнее, высился лес из рук, но перед самым возвышением народ расступался небольшим полукругом. И, судя по крикам и вниманию на лицах, там тоже происходило что-то не менее интересное. Я активнее заработал плечами и локтями, стремительно пробираясь ближе. В центре небольшого кольца из людей танцевала красивая девушка в желтом сарафане. Голые руки мелькали в свете лазеров, длинные пряди хлестали по спине и щекам, гладкие бедра приоткрывались под взлетающей юбкой. Закрыв глаза, она двигалась импульсивно и резко, откровенно и как-то отчаянно, совсем не так, как я однажды видел. И тем не менее, от нее невозможно было оторвать взгляд. К ней липли парни, но она с силой отталкивала их от себя, уворачиваясь и ускользая в своем танце. Я скорее угадал по движению ее губ, чем услышал. «Пошел к черту! И ты! Все вы пошли к черту! Агния!» Музыка гремела и оглушала, подавляя любые сторонние звуки. Мой голос просто тонул в этом море. «Агния! Антон, стой! Она все равно тебя не услышит! Ей надо все выплеснуть, иначе кому-то будет худо. С ней всегда так. Ее невозможно остановить, пока она сама не захочет. А сейчас она не хочет. Посмотри на нее. Будет только хуже». Мою руку поймала Жанна, оказавшись здесь с Владом, когда я попытался прорваться сквозь плотно сдвинутые плечи и спины в надежде добраться до девушки. Какой-то парень в этот момент обнял Корсак за талию, и она грубо пихнула его в плечо. Освободившись от объятий, подняла запястье над головой и отвернулась, взметнув в повороте густые волосы. Но, несмотря на грубость, было в ее движениях столько смелого откровения, что оказалось больно на это смотреть. Я не мог просто стоять и ждать, пока она сломается. «Я заберу ее! Агния! Да дай ты пройти! Агния!» Она услышала не сразу, но все таки услышала. Стала неуверенно замедляться, пока и вовсе не остановилась, слепо глядя перед собой. Уронив руки, оглянулась, мазнув по толпе невидящим взглядом. «Морозко?» Сейчас люди казались крепче монолита, но я все равно толкался локтями, продвигаясь вперед, понимая, что иначе не могу. «Я здесь, слышишь? Здесь! Морозко!» Какой-то незнакомец прильнул к ней, но у нее не оказалось сил вырваться. Она оглянулась и пошатнулась, дернулась в сторону, не находя меня. Убрала волосы с мокрой от слез щеки и попыталась отпихнуть его. «Пусти!» «Отпусти ее, гад!» Прорвавшись в круг, я оттолкнул парня от девушки. «Она не твоя!» «А чья? Твоя, что ли?» Нагло возмутился тот, но я уже заслонил его от огней спиной. Я повернулся к Корсак и протянул руку. Свет хлестал нас обоих по щекам, так же, как свист и звук. Кто-то толкался сбоку, кажется, Влад. Она стояла, не шевелясь, как будто танец не оставил ей сил. Нетвердо пошатнулась, глаза закрылись, и я не услышал, а угадал, как она всхлипнула. «Антон!» «Я тут, огонек, тут! Иди ко мне!» Я поймал ее, притянул к себе и крепко обнял. Подхватив на руки, прижал ближе. Она обхватила меня руками за шею и прислонилась лбом к щеке. Здесь было душно и тесно, и точно не место нам. Обернувшись, я стал выбираться из толпы, двигаясь в сторону края сцены, где стояло меньше всего людей. Слава богу, понятливый народ расступался и, наконец-то, выпустил нас. Оказавшись на свободе, я пошел по траве, унося свою ношу с поляны. «Морозко, ты меня ненавидишь. Меня все ненавидят». «Не я. А какое нам дело до всех остальных? Забудь о них. Эти люди тебе точно не друзья». «Я само зло. Чёрствая кукла». «Глупости. Завтра я расскажу тебе, какая ты замечательная, и я заставлю это запомнить. А сегодня просто забудь». «Обещаешь?» «Да». Агния мотнула головой и обняла крепче. Из ее голоса исчезла твердость, и она шептала, непривычно растягивая слова. «Я думала, ты уйдешь совсем». Я и хотел, но не смог. Моей щеки, а затем шеи, коснулись теплые губы. Я нес ее. Мне хотелось сказать, потому не смолчал. Упрямая, гордая дурочка. Вот ты кто, Корсак. Все можно решить, если есть доверие. Больше никогда не молчи, поняла? Она целовала меня весь путь, пока я шел к отелю. А когда вошли в номер, прислонилась к стене. Глаза так и не открыла, но слезы не высохли, и стрелы ресниц отбрасывали тень на бледные щеки. Сейчас Агния не была похожа на себя утреннюю, стильную и уверенную королеву, какой ее все знали. Замершая, со спутанными прядями на голых плечах, она стала еще красивее. На секунду, задержав взгляд на приоткрытых губах, я закрыл дверь на ключ и снял с нее обувь. Разулся сам. «Скажи, чего ты хочешь?» — спросил. «Ляжешь в кровать?» Она была в баре не просто так. Неизвестно, чего и сколько выпила, но ей точно не мешало поспать. Однако девушка отрицательно качнула головой. «В душ?» — догадался. «Да». Не знаю, что толкнуло меня вернуться и войти в ванную комнату. Скорее всего, то, что Агния оставила дверь распахнутой. Девушка стояла под верхним душем в сарафане, ладонь лежала на стене, а с мокрых волос и одежды стекала вода. Все это я однажды уже видел в своем сне и знал, что вода холодная. «Ты с ума сошла, Корсак!» Я кинулся к ней и перекрыл кран. «Зачем?» Она протянула руку и снова включила. Я выключил. Агния вновь потянулась и сняла с полки гель. «Хорошо, хорошо, я понял!» Сдался. «Ты хочешь помыться, но можно было хотя бы раздеться и сделать воду теплой. «Смыть», — она ответила коротко. «Я хочу все смыть. Помоги мне, Морозко». Просьба на длинную секунду повисла в воздухе. Если между нами оставалось расстояние, то сейчас оно обещало исчезнуть. Это не было соблазнением или игрой. Черный взгляд не светился обещанием, но я точно не мог уйти и оставить ее одну. Горло перехватило, а сердце ударилось в ребра. «Повернись спиной», — только и сказал. Застежка в сарафане поддалась легко, а вот ткань заскользила вверх по телу неохотно. Из белья на Корсак оказались только бикини. Я видел ее в купальнике, но все равно судорожно сглотнул, заметив, что они намокли от воды, практически слившись с кожей. На бедра этой девушки любой мужчина мог смотреть вечность. Неудивительно, что и я замер. Агния выдавила на руки гель и стала неуверенно себя намыливать, но мешали волосы. Очнувшись, я скрутил их в легкий жгут и убрал на плечо, а вот руку с плеча убрать не смог. Безотчетно и медленно скользнул большим пальцем вдоль шеи к затылку, погладив девушку. Я уже касался ее сегодня и знал, какие острые по ощущениям эти прикосновения, и не смог сдержаться. Под моей лаской она тоже замерла, подняла голову. Пришлось силой заставить себя отнять руку и отступить. «Я буду здесь, никуда не уйду». Я включил теплую воду и закрыл дверь в душ. Стекло запотело, и по нему заскользили вниз тяжелые капли. Отвернувшись, сгреб пятерни волосы у виска и тяжело выдохнул. Сердце ходило ходуном. Вряд ли хоть один человек на земле мог пройти испытание Агнии, а я был всего лишь обычным парнем, который никогда не мечтал оказаться наедине с такой девушкой. Так чего же я ждал? Она вышла из душа и запахнулась в банное полотенце. Сбоку мелькнули плечо и рука. Сделав пару шагов, остановилась и вдруг прижалась к моей спине щекой, обняв под грудью. «Морозко, уложи меня спать, пожалуйста», — попросила. «Иначе я сейчас наделаю глупости, и утром ничего не вспомню». Агния вздохнула. «А я хочу помнить все, что касается тебя». Прежде чем выполнить просьбу, мне пришлось вытереть ей волосы и на несколько минут оставить одну. Когда она уснула, я еще какое-то время не ложился. Повесил ее сарафан на балкон, смыл с себя запах реки и сам постоял на свежем воздухе, слушая, как на поляне играет музыка и продолжает шуметь толпа. Где-то совсем рядом, во дворе отеля, послышался чей-то звонкий смех и голоса. В этот субботний вечер народ продолжал активно отдыхать. Плевать ему было на чьи-то личные драмы и ошибки. Я прикрыл дверь на балкон и вернулся в комнату. Пройдя к широкой кровати, улегся, закинув руки за голову. Было так непривычно и странно ощущать себя в окружающей темноте не дома и не в своей постели. Понимать, что я лежу не один, а с девушкой, пусть даже она и спит, отвернувшись к окну, в метре от меня. Еще долго в тишине смотреть в потолок и вспоминать, с чего же у нас все началось. Агния проснулась глубокой ночью, вздрогнула неожиданно в темноте и приподнялась. Последний час мой сон напоминал одновременно сладкую пытку и плавал на поверхности, поэтому я сразу очнулся и открыл глаза. Кто здесь?» Шепот прозвучал со страхом и изумлением, и я поспешил ответить. «Тихо, Корсак, это я». «Морозов, ты?» «Да». После долгой паузы, в которую девушка осознавала действительность, послышался вздох облегчения, и ее лоб уткнулся в мою шею. «О, Господи, Морозка, слава Богу! Я так испугалась!» «Ты танцевала на поляне перед сценой. Я нашел тебя, принес в номер, и ты легла спать. Неужели ничего не помнишь?» Агния дышала тихо и взволнованно, но призналась, пусть и с неохотой. «Я вспомню. Обязательно все вспомню. Но не сразу». Мы продолжали лежать. Ее дыхание согревало кожу и все же казалось прохладным в сравнении с жаром голого тела, которое просто обжигало. «Морозов?» Она вновь первой нарушила тишину. Спросила осторожно. «А почему ты меня обнимаешь, а я тебя... Почему?» Ответ на это нашелся только один. «Наверное, потому что ты лежишь на моей груди». «А разве ты не оставил меня? Не ушел?» Я качнул головой. «Нет». «Даже после того, как увидел, какой я могу быть?» Когда-то она сказала правду, признавшись, что я смогу ее остановить. «Даже. Я знаю, какая ты». Корсак замерла. В темноте я не мог видеть, но точно знал, что она подняла голову и смотрит на меня. Кадык сухо дернулся в горле. «Я раздета, кудряшка, но почему мне кажется, что у нас ничего не было?» «Потому что ничего и не было», — тихо ответил на вопрос. «Мы просто уснули». «Но...» «Когда ты засыпала, то была в полотенце. Скорее всего, оно осталось на твоей половине кровати, там, где и подушка». Голова опустилась, и груди коснулась щека. Волосы Агнии защекотали губы, и послышался новый вздох. «Ясно». Меня оплели руки. «Значит, и здесь я тебя нашла. Иногда я думаю, что ты самое лучшее, что со мной случалось». Мы уже окончательно проснулись и успели осознать, что лежим обнявшись. Но Корсака не подумала отстраниться. Напротив, вдруг приподнялась и легла выше. Положила горячие пальцы на висок. Мое горло и так с трудом смыкалось от ее близости, а теперь и вовсе пересохло, а тело напряглось еще больше. Последний час стал настоящей мукой. Я обнимал ее за талию и не убирал руки. Скользнул открытой ладонью по голой спине к лопаткам и шумно втянул в себя воздух, когда ощутил теплое дыхание у своего рта. «Морозка, там, у бассейна...» «Бывают ситуации, когда человек видит совсем не то, что есть на самом деле. Я чуть не умерла, когда поняла, что ты подумал. Да, я совершала глупости в прошлом, но все это до того момента, как в моей жизни появился ты. Я бы никогда с тобой так не поступила, слышишь? Ты очень дорог мне». Мои пальцы жили своей жизнью и сейчас зарылись в ее волосы. Они были еще влажные и одуряюще пахли, как и она сама, накрывая нас шелковой завесой. Даже в темноте Корсак сводила с ума, вытесняя с собой из головы все мысли. Я знаю. «Правда? Веришь?» Желание искрило между нами весь день, а теперь, когда не осталось расстояния, дыхание у обоих стало жарче. Да, наши губы встретились осторожно, но за нежностью почти сразу пришла жадность, словно мы оба этого поцелуя слишком долго ждали. Ладони скользнули вниз по голой спине, ниже. И тело скрутило от оглушительного по силе желания, когда мои пальцы сжались на девичьих бедрах, притягивая их ближе. «Антон!» Слова сорвались сами. «Я хочу тебя». И не ожидал, что стон выйдет таким мучительным, но во мне все звенело от напряжения и муки, когда Корсак обхватила меня своими стройными ногами и коснулась грудью. «Ради бога, Агния, не шевелись!» Для меня все грозило окончиться очень быстро. Я втянул ртом воздух, не зная, чего от себя ожидать, и девушка замерла вместе со мной. Хорошо, что не видела моего лица. Сейчас мы были так тесно прижаты друг к другу, что она не могла не чувствовать, не понимать, насколько сильно мое желание. От мысли, что мы можем быть еще ближе, я приподнялся и нашел голодными губами ее шею. Вновь разорвал наше дыхание и упал на подушку, когда рука Агнии легла на мой живот, а сладкий рот очень серьезно прошептал в ухо. «Ну уж нет, кудряшка. Я столько тебя ждала, что теперь, когда ты мой, и не проси. Лучше сними их сам». Корсак забралась рукой под боксёры и ласково куснула меня за скулу. Склонив голову, поцеловала в грудь, одурманивая собой. «Или я сделаю это зубами, выбирай. Я ведь тоже не железная». «Хорошо». Руки и губы не отпускали, сильные бедра обхватили мои. Послышался тихий нежный стон. Она опустилась на меня. и воздуха не осталось. «Агния!» Она часто дышала у моего виска и попросила. «Скажи еще, Антон, пожалуйста!» Я крепко прижал ее к себе, понимая, что теперь вряд ли когда-нибудь смогу отпустить. Запутал пальцы в волосах и повторил. «Агния!» Я бы повторил ее имя еще 1000 раз, если бы действительность не билась во мне сокрушающим удовольствием, заставляя забыть обо всем, кроме одного. Эта девушка теперь была моей. Она сказала тихо, но так, что я почувствовал сердцем. «Я люблю тебя, Морозко, люблю!» Мы упали на кровать, и я обнял ее, гладил спину и плечи. И если забыл об этом в момент близости, онемев от ее признания, то сейчас не мог не сказать. «Ты само чудо, Огонек, но мы не можем не думать о последствиях. Прости, что вспомнила о защите слишком поздно, ты способна лишить сознания. Твоя покупка лежит в рюкзаке, но если вдруг так получится,